порфированный цилиндр из черного металла на дуло своего Маузера. Заглянув на меня, он улыбнулся. Второй раз, может быть, и не таким удачным, бросил он. Я злобно посмотрел на него. «Мисс Рутвин», — продолжал он, — «я собираюсь сам воспользоваться телефоном. А зачем вы мне сообщаете это?» Она невольно постаралась перенять мою манеру вести себя, но это ей явно не шло. «Потому что хочу поговорить с вашим отцом. Я хочу, чтобы вы дали мне его номер. Его ведь наверняка нет в телефонной книге. Зачем вам это нужно? За выдачу вашего друга обещана награда», — уклончиво сказал Джаблонский. «Об этом сообщили сразу же после смерти Данелли. Штат заплатит $5000 за любую информацию, которая будет способствовать аресту Джона Монтегю Телбота». Он взглянул на меня с улыбкой. «Монтегю звучит лучше, чем Соси». «Валяйте дальше», — сухо сказал. «Они хотят получить его живым или мертвым. Им все равно. А генерал Рутвин предложил удвоить эту награду». $10,000? — спросил я. «Да, 10 тысяч. Ничего себе!» — проворчал я. «Известно, что у старого Рутвина $285 миллионов. Он мог бы, — рассудительно заметил Джаблонский, — предложить и больше. Например, 15 тысяч. Что для него 15 тысяч? «Продолжайте», — сказала девушка, и в ее глазах появился какой-то блеск. «А свою дочь он может увидеть снова за 50 тысяч. Холодно произнес Джаблонский. «50 тысяч. Если бы она была блюдна так, как я, то наверняка бы задохнулась. Плюс, конечно, те 15 тысяч за Телбота. Отдай я его в руки властям, что сделал бы на моем месте каждый честный человек». «Кто же вы?» — спросила девушка дрогнувшим голосом. Похоже было, что она не выдержит. «Что? Что же вы за человек?» «Я всего лишь человек, который хочет получить, да, хочет получить $65,000. Зато сложнейшая ситуация. Шантаж?» Джаблонский поднял одну бровь. «Вам бы следовало немножко почитать законы, Калверт. Вы не знаете точного значения слова «шантаж». Но допустим, что шантажировать значит требовать деньги с помощью угрозы. А где же угроза? Ведь я вам ничем не угрожаю. Если ваш старик откажется платить, я просто исчезну и оставлю вас Телботу. И никто не сможет меня осудить. Налейте ко мне еще виски, мой мальчик. Я боюсь Телбота. Он человек опасный, он убийца. Но он... Что знаете? Но тогда вы ничего не получите. Испуганно произнесла девушка. Налив ему побольше виски... Получу. Рассказал, самодовольно заметил Джаблонский. Знал, и о чем только если я скажу ровно столько, вашему старику эти слова, он не посмеет пойти на риск в расчете на то, что я на самом деле так не поступлю. Поэтому он заплатит. Никуда не денется. Лох-Холрен? По законам Соединенных Штатов, похищение людей — преступление, начала девушка. Абсолютно согласен. Конечно, преступление. Джаблонский опять улыбался. И за него полагается электрический стул или газовая камера. Только все это для Телбота. Ведь это он вас похитил. Я всего лишь оставлю вас в его руках. Тони восстановился. Где остановился ваш отец? Голос ее звучал как-то безжизненно и обреченно. самое быстроходное. Отвечайте понятнее, коротко сказал Жаблонский. Х-13 – одна из нефтяных скважин. Она находится в заливе, миль 12-15 отсюда. Значит, в заливе. Это, наверное, одна из плавучих платформ для бурения на дне моря. А я думаю, что все они находятся на том берегу залива, в Луизиане. Они теперь повсюду, и в Миссисипи, и в Алабаме, и во Флориде. Правда, какое это имеет значение? Он на Х-13. И с ним нет телефонной связи? Только по подводному кабелю и по радио с береговой станции. Никакого радио. Я не хочу афишировать себя перед всем миром. Значит, нужно только попросить телефонистку соединить меня с Х-13. Она кивнула.